Глава 44. Наоми заворочилась во сне. Что-то было не так. Она это чувствовала и потому проснулась. Сев на постели, посмотрела на кровать Хершеля. По какой-то непонятной причине его отсутствие не удивило ее. Но она не думала, что он ушел навсегда. Ей показалось, что он на кухне. Наверное, не мог уснуть. В последнее время муж стал еще более отстраненным, чем обычно. Что-то тяжким грузом лежало у него на плечах. Тревожило, лишало сна. Раньше такого не бывало, ни разу за те годы, что они прожили вместе. В отличие от Наоми, которая не могла уснуть, если хоть что-то ее беспокоило, Хершель всегда прекрасно спал. Стоило ему опустить голову на подушку, как он засыпал сразу же и спокойно похрапывал до самого утра, когда надо было собираться на работу. Наоми вспомнилась ужасная ночь после смерти матери Хершеля. Это было вскоре после того, как они поженились. Его мать много лет до смерти вдовела. Наоми думала, что Хершель будет страдать, переживать, плакать. Она была готова сидеть с ним рядом всю ночь и утешать мужа в его горе. И изумилась до глубины души, когда, выйдя в тот вечер из ванной, обнаружила, что он крепко спит. Это было много лет назад. Тем не менее, с этого момента Наоми начала понимать, насколько ее муж замкнутый и холодный. Она сняла халат с крючка на стене и набросила на плечи, думая, ничто никогда не лишало Хершеля сна. Что могло случиться? Я волнуюсь, потому что это на него не похоже. Надеюсь, он не заболел. Это было бы ужасно. Надеюсь, это не расплата за мои грехи. Хашем, молю, только не наказывай Хершеля за то, что я натворила. Может, я что-то могу для него сделать? Сомневаюсь, что он мне все расскажет. Но я хотя бы приготовлю ему чаю. И, конечно, если по какой-то причине он захочет со мной поговорить, я буду рада его выслушать. Наоми прошла на кухню и огляделась. Резко втянула носом воздух. Там никого не было. На вешалке отсутствовали пальто Хершеля и его шляпа. Она побежала в ванную и распахнула дверь, только чтобы убедиться, что и там его нет. Да, ванная пуста. Она вернулась в их с Хершелем спальню, но в постели он не появился. На одеяле она увидела деньги. Откуда они тут взялись? Наоми тихонько заглянула к близнецам, потом к Шашане. Дети спали. Она прошла на кухню и поставила чайник, чтобы вскипятить воду. Потом присела за кухонный стол и стала ждать. Она сама не знала, чего ждет. Где же Хершель? Он вернется или бросил нас навсегда?